Глава 30. Хорошо, что большая часть проблем по транспортировке всего необходимого ложилась не на мои плечи, а то бы я чокнулся все это согласовывать. Все же это не просто разъезды в рамках страны, а куда более серьезная операция. Это здесь мой род что-то собой представляет, а вот за рамками империи о нас слышало не так много людей. Все осложнялось еще тем, что по сути мы шли как наемники, собранные корпорацией, для усиления безопасности своих людей. Так что по бумагам никто не знал, что мы представители одного из имперских родов. Правда, скрыть подобное в любом случае не получилось бы, так как на нашем снаряжении присутствовал герб рода, но, как я понимаю, такие мелочи никого не интересуют. Только из всего происходящего я не совсем понимал, почему все же попросили участвовать нас. То ли мой род так удачно подвернулся на глаза представителям корпорации Орикс, то ли стали работать слухи о нашем более тесном сотрудничестве с правящим родом, и, возможно, этот шаг — лишь первая ступенька длинной многоходовки аналитиков этой организации. Мне, если честно, забивать голову этим не хотелось. И так хватило того, что к аномалии посылают именно меня и моих людей, а не выделяют для этого отдельную группу. Отец все же решил, что лучше мне приобрести такой необычный опыт, да и на настоящую опасность никто не рассчитывал, так что, можно сказать, я действительно отправлялся, чтобы получить еще больше опыта, но в рамках иных аномалий. Сам перелет до нужной локации не занял много времени. Тут достаточно было добраться до аэродрома, где нас должны поместить в частный самолет, нанятый Орикс, для нашей более быстрой переброски на место. Правда, самолет был военного назначения, так что нельзя сказать, что лететь было комфортно. Такая техника предназначена не для комфорта, а прежде всего для доставки груза и быстрой его переброски с одной точки на другую. Помня о том, что в аномалии может встретиться что угодно, и заменить те же доспехи при серьезных повреждениях будет довольно проблематично, то и снаряжение мы брали с собой с запасом. Конечно, все не предусмотреть в любом случае, но лучше иметь лишний запас патронов, чем потом жалеть, что оружие стало полностью бесполезным и годится разве что в качестве дубинки. По крайней мере, прочность позволяла это делать. Прошли мы в аномалию через местный защитный периметр, который, прямо скажем, совсем не впечатлял. У нас это монументальные стены и куча систем магического и технического контроля, которые действительно позволяют сдержать монстров аномалии, если они вдруг бросятся на прорыв. А вот здесь к этому почему-то относились намного проще. Я, конечно, знал, что аномалии, в которую мы направились, всего 30 лет с момента ее образования. Но все равно меры защиты, на мой взгляд, были недостаточными, чтобы рассчитывать на то, что это хоть как-то задержит монстров, обитающих внутри. Жаль только, что из-за того, что аномалия находилась на территории чужого государства, у меня не было возможности изучить ее особенности более детально. В наличии для наемников, которыми мы в данный момент являлись, были лишь общие сведения о самых опасных монстрах, их типе и биоме, который находился в рамках воздействия аномалии. Все только для того, чтобы понимать, какое снаряжение нам может потребоваться уже внутри, но изучением этих сведений больше занимался Степан, который, как и всегда для наших отрядов, выступал в качестве командира. Пусть я и был членом рода, которому они все служили, но все понимали, что хоть я и могу командовать и отдавать приказы, и бойцы обязаны им подчиняться, но в рейде должен находиться и командир, с которым они тренируются и вместе живут, знающий все нюансы взаимодействия между группами. Это делалось в нашем роду, как чтобы избежать самоуправства среди членов рода, которые не могли похвастаться большим талантом в воинском искусстве, так и для того, чтобы члены рода могли действовать независимо от отряда, если как раз этого таланта для подобных действий было достаточно. Наши предки мудро подошли к этой проблеме и разработали сразу несколько методичек, которые с каждым поколением лишь дополнялись и улучшались, и на данный момент учитывались, кажется, любые возможности. Даже такая, когда я не мог по состоянию здоровья изначально управлять отрядом. Это сейчас я доказал, что могу представлять собой довольно сильную боевую единицу и выступать как маг. А до этого меня готовили к этому иначе. И тем не менее все формальности были улажены, И вот мы уже двумя полноценными отрядами оказались на территории аномалии. Правда, до этого мне не понравилось, как на нас смотрели сотрудники защитного периметра, которые уж больно весело скалились при нашем появлении. Но благо для общей безопасности даже на магах были надеты защитные шлемы, так что наших лиц они не видели. Это уже отойдя подальше от защитных стен, которые благодаря своей высоте просто не могли контролировать большую территорию, можно было немного расслабиться. «Итак, что у нас сейчас есть?» — спросил я у Степана, наконец-то сняв шлем. Не то чтобы он мне, как остальным магам, мешал в концентрации и использовании магических техник, сложно мешать тому, чего нет, но ведь я пока что изображал из себя мага, да и мне было так уже привычней. Нормальные карты нам не дали, так как мы не проходили через стандартную систему регистрации, которая принята в этом месте, — хмуро ответил мужчина. Единственное, чем мы располагаем, — это путь изначальной группы и точка, в которой они останавливались для исследований. Но, как мы уже знаем, они отклонились от маршрута, что и привело к тому, что связь с ними была потеряна, как и нет никаких вестей от группы, что охраняла этих людей. Какие есть предположения на этот счет? Пока еще рано говорить о чем-то наверняка, — пожал плечами Степан. Это же аномалия, причем аномалия нами не изученная, так что, возможно, все что угодно, начиная от нападения монстров, которые просто разнесли все, и заканчивая нападением другой группы, которая решила поживиться тем, что было у искомой группы. Пока что остается следовать их маршрутам и искать зацепки по пути. Хорошо. «Командуй, Степан», — кивнул я. «Я не буду вмешиваться». «Как прикажете, княжич», — довольно улыбнулся он. «Пусть я всегда показывал себя адекватно во время рейдов, но, думаю, среди бойцов ходило слишком много слухов о том, как могут себя вести представители родов, которые дорвались до власти. Ну а с другой стороны, он может выполнять свою работу, как посчитает нужным». Я же просто собирался изучить это место, которое так походило на предыдущие аномалии и при этом сильно от них отличалось. Благодаря тому, что я случайно оказался в мире духов и выжил там, мое развитие скакнуло сразу на несколько шагов вперед. И да, я уже разбирался с духами, которые были в мире людей, но все равно это не давало мне развернуться на полную. В этом же месте я мог сбросить оковы условностей и действовать так, как сам того пожелаю. Тем более здесь люди, присягнувшие моему роду на верность, и в том, что они не предадут, сомневаться не приходилось. Поэтому наша миссия была не только полезна моему роду, чтобы наладить новые связи, но и мне подходила в качестве проверки тех пределов, что есть у меня сейчас. Все же, если не знать свою полную силу, то не получится трезво оценивать свои возможности. Да и о том неизвестном, который истребляет по какой-то причине шаманов, не стоит забывать. Если он умеет подчинять своей воле людей, то кто знает, на что он еще способен? Тем временем Степан, организовав походный ордер, приказал выдвигаться. Сразу после этого от нашего отряда отделилось несколько разведчиков в более легкой броне, которая как раз и позволяла им проводить разведку и исследовать окрестности, и как можно быстрее возвращаться назад. В этот раз модели наших доспехов были еще лучше, чем те, с которыми нам доводилось работать до этого. Так что в какой-то мере можно сказать, что мои бойцы проводили обкатку снаряжения в реальных условиях. До этого момента у них просто не было возможности это сделать, кроме как на тренировках. Броня разведчиков пока показывала себя выше всяческих похвал. Пусть мы дополнительно запустили дронов, но и я следил за окрестностями с помощью своего духа Сокола. И благодаря ему мог видеть, как с помощью задействованных систем маскировки разведчики практически растворяются в пространстве. Это был качественно иной уровень работы доспехов и наглядно показывал, насколько же мы были ограничены ранее. Самое что неприятное, что это еще были не самые лучшие модели доспехов, которые можно было приобрести в нашей империи. И пусть сами доспехи не стоили ничего, если нет внутри человека, который умеет не просто ими пользоваться, но и использовать их преимущества в бою, но все равно такая серьезная разница в умениях заставляла задуматься. А ведь у более крупных родов, и тем более у правящего рода, точно есть бойцы, в самой технологичной броне из возможных, и тут не факт, что даже уровень умений наших бойцов будет достаточным, чтобы превосходить эти отряды. Пусть мы и гордимся своей системой обучения, и она действительно доказывала свою состоятельность, но ведь в какой-то момент технологический отрыв станет слишком серьезным, чтобы можно было его сократить на одном опыте. Впрочем, все это весьма спорный момент, и нельзя утверждать однозначно, будет ли так, а с другой, действительно, мастеров не так много, и результативность отряда смотрится по средним успехам, которые уже не так высоки, как результаты лучшего из них. Разведчики тем временем стали присылать первые доклады об обнаруженных на нашем пути препятствиях, и вот, наконец-то, они нашли небольшую группу монстров-аномалии, которая не должна была представлять большой опасности, но как раз прекрасно подходила под проверку новых схем боя и проверку снаряжения. Лучше это сделать раньше, чем когда мы столкнемся с более опасным противником, да и тут, в случае чего, не так долго возвращаться назад к защитному периметру. Это как раз была одна из целей, ради которой их посылали вперед. Осталось лишь добраться до противника и устроить ему бой, но только предварительно убедившись, что наши действия не привлекут дополнительного внимания. Конечно, от всех случайностей не застрахуешься, но все то, что в наших силах, нужно сделать. Тем временем, чем ближе мы подходили к цели, тем все более подготовленными были воины рода, которые уже прошли через дополнительное тестирование всех систем и держали руки на своем оружии. Первый бой в новой аномалии скоро должен был начаться.